11. Это было только начало. Уже после всего, уже после того, как мы допросили его с пристрастием и приняли все меры, чтобы скандал не принял неприличных размеров и наш институт не стал посмешищем в научных кругах, уже после того, как мне удалось отстоять мое предложение, единственный выход из ситуации – не прогонять его, а отправить в экспедицию. Я спросил его тихонько перед отъездом, когда он влез в кузов грузовика со спальными мешками. «Зачем вы это сделали?» Он перегнулся через борт. «Чтобы ученые-братья не задавалось». «Ну хорошо. А почему все-таки 5 человек добились такой удачи в работе?» «По двум причинам. А первый вы догадываетесь. У них растормозилось воображение, и они стали мыслить свободнее и потому самостоятельней». «Угу. А вторая причина?» «Вторая причина. А вторая причина та, что я сам незаметно подсказал им решение их проблем». Грузовик завонял синим дымом и пошел с институтского двора. Вот и все. Нет, оказалось, это было не все. Оказалось, что это только начало. Продолжение пришло из экспедиции. Достаточно было ему уехать, как я сразу вспомнил опять, что его зовут Сода Солнце. Я всегда об этом вспоминал, когда его не видел. Мелочными показались мне и раздражение мое, и бессмысленное удивление его прежней профессией. Да мало ли у него было профессий. Разве профессия определяет человека? Человек определяет то, что он дает этой профессии. У человечества тысячи нужд, и на каждую нужду по профессии. Важно, что человек дает человечеству при помощи своей профессии. Вот что важно. Пришел способный человек с идеями, а мы разинули рты. Клоун. Может, нам клоуна-то и не доставало? Мы всегда боимся оказаться смешными. А это быстро раскусывают подлецы и навязывают нам, похвалами, лестью, свою этику. Мы костенеем в чванстве. Тут-то нас и облапошивают. Клоун – это же хирург в области этики. Клоун – это поэт смеха. Острое словцо протыкает чванство, как игла водянку. Но это я сейчас такой умный. А тогда, перед его отъездом в экспедицию, у меня было одно чувство – раздражение. Он удивительно умел раздражать людей, этот клоун. Клоун проклятый. Ведь я же ему друг, и он это знает. Зачем же ему высмеивать меня, дразнить? Ладно, не будем мелочны. Помогать так помогать. Короче говоря, я устроил его в экспедицию. О многом я передумал, когда он уехал в экспедицию, в которую я бы поехал и сам. Да уже силы не те. Я послал его туда, откуда началось и мое движение. Хватит ему заниматься сопоставлениями на бумаге. Пусть начнет с самого начала. Пусть поедет в Тургай. Он и поехал. А получился из этого один конфуз. Сначала от экспедиции не было ни слуху, ни духу. А ведь связь в наши дни не та, что в 1913 году. А потом пришло это нелепое письмо. Я уже не говорю о том, что все оно было заполнено кучей самых разнородных идей, не имеющих никакого отношения к его прямому делу, к археологии, и касающихся самых различных областей. Верный признак дилетантизма. Это меня не удивило, знал, с кем связывался. Нелепым оно было потому, что в конце его была слезная мольба, похожая на издевательство. Он просил установить радиоактивным методом возраст того самого индикатерия, которого я привез в 1913 году, и прислать ему ответ. Двенадцатое. Что? – спросил я. Придется пояснить тем, кто не знаком с сущностью этого метода. Археология имеет теперь надежный способ датировки – атомный календарь. Мы берем какую-нибудь кость из древнего захоронения и сжигаем в специальной печке. Выделяющийся при этом углекислый газ улавливается в пробирке, подвергается ряду химических реакций, и затем счетчик Гейгера определяет возраст кости. Радиоактивная углеродная датировка возможна потому, что все организмы поглощают углерод-14, радиоактивный изотоп обычного углерода. После гибели животного или растения углерод-14 медленно разлагается. Сравнивая количество радиоактивного углерода, оставшегося в кости, с количеством обычного углерода в атмосфере, который почти не меняется, ученые довольно точно определяют возраст того или иного объекта. Это все так, но атомный календарь действует в мертвых организмах до 40 тысяч лет, а индрикотерии вымерли миллионы лет тому назад, поэтому весь отдел хохотал над этим письмом. «Ненавижу», — сказала Валя Медведева. «Паша», — сказал я Беденко, — «он напрашивается на ликбез. Не могли бы вы проучить его и на этот раз?» «Запросто», — сказал Паша. «Если вы мне достанете кусочек кости от вашего индрикотерия». «Ладно, пошлем ему официальный ответ на бланке института. С печатью». Дело было несложное. Я созвонился с музеем и пришел посмотреть на свое дорогое чудище. Пятиметровый красавец стоял целенький, а внизу на табличке упоминалась моя фамилия. Я только вздохнул. Пока я предавался воспоминаниям, сотрудники принесли небольшой осколок кости. А, я забыл сказать, что в свое время я привез один полный скелет и еще несколько разрозненных костей. Все они были перемешаны в одном оползне и, следовательно, были одного возраста. Я поблагодарил сотрудников музея и отдал этот осколок Паше Беденко. А сам сел писать этому клоуну разгромное письмо, где я излил все накопившееся раздражение и где я объяснял ему, кто он есть. Что о нем думаем все мы и как надо относиться к науке, если уж его прибило к этому берегу. Но потом я увидел, как наяву, его длинную ухмыляющуюся физиономию и понял, что большое письмо — это большие насмешки, а маленькое письмо — это маленькие насмешки. Я порвал письмо и написал коротко на бланке института. В костях индрикотерия радиоуглерода почему-то не обнаружено. Я подчеркнул слово «почему-то». Поставил печать в канцелярии и подписался. Доктор исторических наук В.А. Горбунов. А потом мне позвонил домой Паша Беденко и сказал, что согласно анализу, возраст кости всего 5000 лет. «Что?» – спросил я. Тринадцатое. Все очень грустно. Почему так приедается все в жизни? Наверное, потому что все, с чем сталкиваешься, только похоже на то, чем оно должно быть. И ты знаешь, что это еще не первый сорт, и где-то есть то же самое, но лучше. Меняются моды. Вчерашняя одежда кажется некрасивой. Вчерашняя красота вызывает скуку. Вчерашняя мысль — ее не замечаешь. Вчерашняя радость вызывает ощущение неловкости. Чего радовался дурак? Вчерашняя радость — это вчерашняя наивность. А сегодня я поумнел и на зубах оскомина. Ищем спасение в бесконечном поиске. Но бесконечный поиск — это бесконечный голод. Ну, конечно, приятно представить впереди необыкновенное блюдо с постоянной притягательностью. Но не напоминает ли это клок сена, привязанный перед носом осла? Бесконечная дорога, бесконечный голод и клок сена, который удаляется с той же скоростью, с которой приближается к нему бедный, бесконечно милый осел. Почему мы должны ожидать от будущего решения сегодняшних проблем? Ведь у будущего будут свои проблемы, только в нем не будет нас. Но, может быть, деятельность, стремление, движение – ошибка? Может быть. Может быть, надо уставиться в собственный пупок и самодовлеть? А может быть, давайте бесконечно пожирать друг друга, чтобы чувствовать силу, чтобы радоваться власти не только над природой, но и над человеком? Но ведь сожрав всех, а такие попытки делались, останешься один, завоешь в тоске и страхе и убежишь в смерть, в ампулу, которая припасена в бомбоубежище. Давайте вспомним, пускай наше тело вспомнит, что никогда не надоедало, не приедалось от повторения, чего ждешь и на что безошибочно откликаешься. Переберешь в памяти все и вспомнишь ощущение руки, которая коснулась чужого тела. Вдруг вспомнишь и поймешь, вот оно, это ощущение. Имя ему – нежность. Все оттенки этого ощущения, этого понятия, от свирепой нежности воина, который, опустив меч, взял на руки ребенка врага, и девочка прижалась к его закаменевшей щеке, а он смотрит вдаль и говорит «не тронь», до тающей гибкой нежности возлюбленной. Только нежность однозначно. Только нежность не терпит иносказаний, маски, обмана. Только нежность. Она либо есть, либо ее нет. Мы только чересчур редко ее ощущаем. И она играет в нашей жизни незаметную роль, но, может быть, главную? Когда на земле хрипели ящеры, то вряд ли рептилия-философ придавала значение попадавшейся иногда и ускользавшей в норы странной мелочи, обладавшей собственной теплотой крови, которая не зависела от перемены погоды. Ящеры ушли, а теплокровные заполнили мир. И еще я хочу сказать о гематоме. «Что?» — спросил я. Хотя спрашивать было, собственно, не о чем, потому что я твердо знал ответ. Я только забыл его за эти годы, за последние полвека. Вернее, не забыл, а загнал куда-то вглубь сознания, как мы загоняем куда-то воспоминания о несостоявшемся, о несбывшемся. Но оно-то живет в нас. И нас спасает от тоски только привычка обходить мысленно это темное пятно в нашем сознании, напоминающее гематому. Гематома – это не рассосавшийся сгусток крови. Кровоизлияние, которое, если его не трогать, существует в себе безвредным инородным телом. А если тормошить, может испалить живые ткани. Ну и так далее. Конечно, об этом и так далее даже думать не хочется. Но дело в том, что даже безвредность гематомы относительна. Не может мертвое в живом быть абсолютно нейтральным. В живом все должно жить, принимать участие. Если что-то не живет, а присутствует, значит, оно занимает место живого. Есть два способа избавления. Один реальный – оперировать. Другой, пока большей частью, воображаемый – оживить. Есть и третий – сдаться. Сами понимаете, хуже нет ничего, чем сдаться. Это плохой конец. И нет лучше ничего, чем оживить. Это хорошее начало. Когда я спросил «что?», то этот вопрос, возглас, вопль относился не к тому, что сказал Беденко. А ведь он сообщил скучным голосом о том, что животное, которому полагалось исчезнуть миллионы лет назад, погибло где-то во времена фараонов. Оказывается, мое дорогое чудище жило одновременно с человеком. И тогда это уже вопрос археологии. Или это ошибка? Беденко ошибся. Аппаратура ошиблась. Да дьявол его знает, кто ошибся. Директор музея ошибся и дал не ту кость. Но самое главное для меня, старого хрыча, который когда-то был молодым и не боялся сенсаций, а жаждал их, жаждал того потрясения чувств, при котором душа человека обретает крылья и открываются просторы. Юность считает, что так и должно быть, и ждет этого каждый день. Потому и мечется, и тратится нерасчетно, заглядывая все за углы. Не там ли притаился его величество случай? Конечно, старость, умудренная синяками, идет верней и безошибочней, но мелочней и ради самосохранения. Ради сбережения оставшихся сил утешает себя тем, что зелен виноград и не ест его, но на душе все равно оскомина. Но кто осторожничал всю жизнь и не тратился, Тот облапошил свою юность и ничего не приобрел к старости, кроме опостылевшего комфорта и страха перед неожиданностями. Самое главное для меня, старого хрыча, было в том, что если в юности встреча со счастливым случаем – это оправдавшееся предчувствие, то в старости это подобно потрясению от встречи с ожившим мертвецом, подобно оживлению гематомы. Короче, все эти рассуждения о нежности и воскрешении мертвого нужны мне были для того, чтобы понять самому, почему, когда я спросил «что?», я вспомнил, как он месяц назад, выходя из кабинета, когда я впервые назвал его «Сода Солнца», сказал «не надо» и потрепал меня по руке. Я шел по улице, и мне казалось, что я мальчик. И живы близкие, которых нет давно. И все еще впереди, и я бессмертен. Дул ветер и рвал полы моего пальто, но я не замечал ветра. Шел дождь, но я не замечал дождя, и глаза у меня были сухие. «Ну, погодите, мы еще покажем вам, старые хрычи!» — бормотал я, старик, а сердце стучало. «Ну, началось!» Я еще не знал, что началось, но был готов ко всему. Цирк или дьявольщина, мне было все равно. Главное, что началось. Только окончилось все очень грустно. 14. Человеческий череп. Я никогда не забуду тех дней, счастливых и тайно стремительных. Сначала никто не поверил анализу Паши Беденко, и прежде всего он сам. «Чушь!» — сказал директор. «Проверили. Данные подтвердились. Сенсация?» «Нет, конечно. В музее могли перепутать кость. Провели совещание совместно с музеем, вынесли решение взять кусочек подлинной кости моего чудища в том месте, которое уже было слегка реставрировано. Осторожно выпилили участок кости. На этом месте сделали вкладыш из специального цемента. Снова провели анализ. 5000 лет. Вот возраст эндрикотерия, найденного мной в 1913 году. Сенсация? На этот раз да. Но дело в том, что еще в 23-м году я высказал предположение о недавнем, относительно, конечно, происхождении найденных мною костей. Дело в том, что каким бы неопытным я был в те годы, но даже и мне показалось, что те животные, кости которых я раскопал, погибли какой-то странной смертью. Это не было похоже на естественную смерть. Кости самых разных животных были перемешаны и разбросаны, и все они находились в одном слое. И, следовательно, это не было результатом позднейших изменений в земной коре. Вот в чем загвоздка. Невольно приходила на память пушкинская: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Это было похоже на битву разных животных, либо на кладбище, а вернее на свалку. И все это месиво располагалось чрезвычайно близко к поверхности, в пластах, насчитывающих никак не более чем несколько тысяч лет. Уж это-то я, студент Горной академии, мог знать. Я тогда высказал догадку о существовании этих животных, в том числе и эндрикотерия, в недавнем прошлом. Меня высмеяли. Теперь догадка подтвердилась. Через полвека. Вот и все. По крайней мере, анализы говорят «да». Решено отправить большую комплексную экспедицию и произвести раскопки, так сказать, на высшем уровне. Я сам еду в эту экспедицию. Мой эндрикотерий – мне и кости в руки. Только мне уже ехать не хочется. Чересчур много налипло на эту простую и честную затею. И виною опять он, клоун, Сода Солнца. Его срочно вызвали в Москву. Несколько дней после приезда он где-то болтался, потом пришел в институт. Не то триумфатором, не то подследственным, не поймешь. От него потребовали отчета, он написал толковый отчет, где объяснял, почему он попросил провести анализы, потому что среди костей, которые он обнаружил неподалеку от моих старых раскопок, он нашел человеческий череп. Пятнадцатое. После его уволили. Он привез этот череп. Череп был новенький и гладкий. И не какой-нибудь там череп пятикантропа, хотя это тоже мало что меняло, а вполне современный череп, такой же, как, скажем, у меня, а может быть, еще и современней, так как у него даже все зубы были целы, чего уже давно нельзя сказать обо мне. Череп был настолько новенький, что пришлось немедленно провести такой же анализ, так как первая мысль у всех была фальшивка. Провели анализ. 5000 лет. Вот так. Все хорошо, не правда ли? Все очень плохо. В конце отчета было написано: а еще при раскопках среди костей вымерших животных была обнаружена скульптура женщины необычайной красоты. Какой женщины? Спросили мы ошеломленно. Где она? У меня дома, сказал он. Завтра принесу. Подождем до завтра, сказал директор. Я не стал ждать до завтра. У меня привычно похолодело где-то под ложечкой. Какая к черту женщина, о господи! Весь вечер я провисел на телефоне, пытаясь связаться с экспедицией. Ночью дали разговор. «Это я», — говорю я. «Да, здравствуйте. Как дела?» Дальний девичий писк. «Хорошо, успешно». И посторонний голос. «Вы разговариваете?» «Да, разговариваю». «Разговаривайте, разговаривайте», — дружелюбно сказал голос. «Да разговариваю же, разговариваю», — кричу я. «Что-нибудь случилось?» — спрашивают оттуда. «Как отчет?» «Отчет неплохой», — отвечаю. «Скажите, вы что-нибудь знаете насчет этой женщины? Где он ее нашел?» «Она красавица», — пищат. «Вы ее видели? Ну как она вам?» «Еще не знаю. Завтра увидим». «Вы разговариваете?» — спрашивает голос. «Это вы разговариваете, ору я, а нам не даете». «Ваше время истекло», — говорит голос. «Алло, алло!» Вот и вся информация. На завтра все собрались у меня в отделе. Народу набилось столько, что столы составили к стенке один на другой. И на самом верху у потолка, между торчащих вверх ножек, в позе нимфы у ручья возлежал Паша Беденко. Он ничему не верил, пускал клубы дыма и смотрел на всех свысока, буквально и переносно. В центре, стиснутый высоконаучной толпой, стоял шахматный столик, принесенный из комнаты отдыха. На нем возвышался фанерный ящик, какие употребляют для посылок. Из-под полуоткрытой крышки торчала вата. Стояла тишина. Только слышался противный скрежет гвоздей, которые клещами вытягивал сода соуса. Он снял крышку и погрузил две руки в пыльную вату. «Подержите ящик», — сказал он. Протянулись руки, вцепились в ящик. Он вытащил бурый комок ваты и поставил его на мгновенно опустевший столик. Ящик уже плыл над головами в сторону двери и с грохотом вылетел в пустой коридор. Слой за слоем вата ложилась на стол и становилась все белей и белей. И вот она уже стала похожа на морскую пену. И вот уже все дышать перестали. И, наверное, если бы не гул в ушах, можно было бы услышать мерный глухой стук одного большого сердца. Когда остался последний, полупрозрачный, словно туман, слой ваты, даже не ваты, а тень ваты, и стали видны черты прекрасного лица с полузакрытыми глазами. Остановилось сердце. Руки сняли последнюю вуаль. Резко очерченная верхняя губа. Пухлая нижняя. Смуглый цвет старого золотистого дерева. Рот чуть-чуть улыбался. немного похожа на Нефертити, но в другом роде. Скорее, Аэлита. Остро взглянули глаза из-под наполовину опущенных век. Раздался грохот. Все вздрогнули, как от удара током. Ничего страшного. Это Паша Беденко свалился с потолка. У всех были потрясенные лица. Директор тяжело сглотнул. В плотной массе людей произошло какое-то движение. Это яростно проталкивался Паша Беденко. Анализ. Не верю, прохрипел он. Запрещаю, сказал директор и облизнул пересохшие губы. Нет, сказал Сода Солнце. Он взял клещи, быстрым движением отломил щепку у самого основания прекрасной шеи и подал ее Беденко. «Вы серый человек, вандал!» — сказал директор бедному клоуну. «Идите вон!» «Спасибо, ребята!» — сказал Сода Солнца. «На самом деле, спасибо!» Он глубоко вздохнул, улыбнулся и стал протискиваться к выходу. Директор оттеснил всех от стола. Дрожащими руками он собирал вату и укутывал прекрасное лицо. Он растопырил локти, что-то квахтал и был похож на большую курицу. Всем было понятно, что так у него выражается окрыленность. Никто никогда не видал таким нашего директора. «Владимир Андреевич?» — кудахтающим голосом сказал директор. «Вызовите охрану, и чтоб ключ от сейфа. А сейф опечатаем». Ему бы сейчас дать волю, он бы вызвал танки. Я медлил. Он посмотрел на меня с яростью. «И вы?» — сказал директор. «Неужели и вы? Ну, Беденко простительно. Хотя не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это такое». «Да, не надо быть специалистом», — сказал я. И пошел выполнять распоряжение директора. Утром следующего дня Беденко, виновато улыбаясь, подтвердил. «Да, те же самые 5000 лет». Потом я позвонил этому клоуну. «Зачем вы это сделали?» — спросил я печально. «Я пошутил», — сказал он. «И что мы скажем директору?» «Правду». А правда была такова. Фотографию этой женщины я видел у него еще во время войны. Меня только поразило, как быстро была выполнена скульптура. Ведь дерево-то было настоящее, древнее. Значит, он нашел его в раскопках. Значит, скульптура была сделана всего за те несколько дней после его возвращения, что он не являлся в институт. Но я знал, что его приятель Константин Якушев – человек способный. Он надул всех, и прежде всего себя. Можно смеяться над чванством. Но нельзя смеяться над такими чувствами. Посмотрели бы вы на директора, когда я рассказал ему все, как есть. Он все время молчал, пока я рассказывал, а потом снял пенсне. И глаза у него были совсем детские. После этого Сода Солнца уволили. Шестнадцатое. Привет старьевщикам. А потом мы поехали в экспедицию без него. Пробыли там все лето, нашли много интересного. Быстренько свернули работы, и так получилось, что я отослал всех обратно. А на месте большого лагеря остались в пустыне только я и Паша Беденко. После окончания работ и отъезда экспедиции, торопливого и печального, передо мной теперь уже неотвратимо встал вопрос. Почему же я все-таки остался? Все опустело, только следы палаток, холодные звезды да ветер, пронизывающий все, пронизывающий душу ветер. Да еще одинокая фигура Паши Беденко, которая маячит возле нашего многострадального вездехода. Да еще тоненький писк приемника. Мелодия джаза дико звучит на кладбище динозавров. И я подумал... Тоненькая, еще очень тоненькая пленка отделяет нас от мира чудовищ. Сели батарейки, замолк приемник. И опять только пустыня и коричневая пыль. А тут еще сами себе могилу роем. Хлопочем, стараемся понять человека. А он, этот человек, придумал бомбу. И она есть, что бы там ни говорили. И никуда не уйдешь от этого, будь она проклята. И если человечество не поймет само себя, ему один путь – в ископаемые. И через тысячи лет придут новые существа и будут вскрывать костеносные пласты, и по нашим коричневым скелетам будут догадываться, почему погибли эти существа, внешне так не похожие на динозавров. Ну что ж, если задача археологии – помочь человеку понять самого себя, то, по крайней мере, с одним человеком это случилось. Вернее, с двумя. Второй – это Беденко, а первый, конечно, я. Боюсь преувеличений, а то бы я сказал, что мало кто из нас остался прежним после этой экспедиции. Однако, зная, как много у меня самого было причин пересмотреть кое-какие свои взгляды, я не могу свести к одной единственной причине те изменения, которые произошли с участниками этой нелепо правдивой и потому фантастической истории. Ибо что же такое фантастика, как неправда, доведенная до абсурда? Экспедицию можно считать удавшейся. Найдено было много, и найдено было стоящее. И ни по каким законам, ни по каким нормативам нельзя было считать ее неудачной. Почему же тогда то иссушающее разочарование, которое ощущалось всеми участниками, от подсобных рабочих, впервые видевших чудовищные кости, до сдержанных квалифицированных исследователей, у которых презрение к дешевке и шумихе было признаком не только хорошего тона, но и глубоко осознанным принципом. Может быть, виною тому было то, что народ все подобрался талантливый, а талант в науке чрезвычайно трудно отделить от азарта. А может быть, виною всему был ветер. Ветер был изнуряющий. Почти сразу, как мы приехали, начались песчаные бури. Следуя наметкам предыдущей партии, мы нашли новые костеносные пласты, три так называемые линзы с костями динозавров хорошей сохранности, ржавые от пропитавшихся их окислов железа. И хотя улов был богатый, правда, не совсем тот, о котором втайне мечтал каждый участник экспедиции, я даже подумывал о прекращении работ. Все из-за ветра. Но потом мы натолкнулись на эти древние заброшенные рудники. И экспедиция фактически ушла под землю. Только снаружи по ночам было худо. Палатки продувались холодом. До ближайшего источника были долгие томительные часы. Густая коричневая пыль, проникая в мельчайшие поры, забивала нос, сушила горло. Постоянные ветры, дувшие с чрезвычайной силой, несли не только песок, но и довольно крупные камни, разбивавшие стекла предохранительных очков. Ветер не прекращался ни днем, ни ночью. Одежда, постели и пища были обильно уснащены довольно крупным песком. И если бы не подземелье с их спасительной тишиной, работать было бы невозможно. Но надо рассказать не о том, чем эта экспедиция походила на обычную, а о том, чем она отличалась. А отличалась она темной, неопределенной тоской и духом клоунады, который незримо витал над экспедицией. Такая печальная тишина и темнота царила в этих старых выработках, что хочешь не хочешь, а возникало настроение строгое и сосредоточенное. Этому настроению поддавались все, и молодые, и старые. Вот строки из дневника Беденко. «Становится безразлично, день или ночь на поверхности. То проходишь по высоким очистным забоям, где гулко отдаются шаги и теряется свет фонаря, то ползешь, еле протискиваясь в узких сбойках, то карабкаешься по колодцам, восстающим на другой горизонт. Здесь переходишь на другой счет времени, потому что некоторые из этих рудников относятся еще к доисторическому времени, хотя есть и более новые. Они вырыты вдоль полосы пермских отложений, заключающих осадочные медные руды, так называемых меднистых песчаников. В одном из таких штреков, шедшем наклонно в землю под углом 35-40 градусов, я подскользнулся и, скатившись вниз, провалился в отвесный колодец, глубоко уходивший в бездонную черную темноту. По счастью, колодец был довольно узок, и я заклинился в нем до самых плеч, как пробка в бутылке. Потребовалось немало труда, чтобы высвободиться. И первое, что я увидел, когда выбрался на край колодца и посветил себе фонарем, была надпись на стене кровавыми буквами: «Привет старьевщикам!» Семнадцатое. Почему я остался? Так мы получили первую весточку от нашего дорогого незабвенного. Кстати, о Вале Медведевой. С ней вообще было сложно. По крайней мере, ей так казалось. Когда после истории с таблетками творчества мы отправили его в экспедицию, поехала и она. Помню, она пришла ко мне домой, и я ее даже не сразу узнал. Я ее впервые видел по-современному накрашенной. «Владимир Андреевич», — сказала она голосом Комиссаржевской. «Я или поеду в экспедицию, или одно из двух», — сказал я, чтобы поддержать одесский колорит. «Валя, губная помада, откуда это у вас?» «Из магазина «Ванда». Владимир Андреевич, вы меня не понимаете», — сказала она голосом Элеоноры Дуза и села в кресло, как на картине Серова. «Валюша», — сказал я, — «вы простая девочка. Зачем эта древняя патетика?» «Я сама не своя», — сказала она голосом Сары Бернар. Я понял, что дело безнадежно, и отпустил ее в экспедицию. И вот теперь, когда Беденко нашел кровавую надпись, Валя поняла, куда девалась ее польская помада. Все было нескладно в этой нескладной экспедиции. И то, что нас послали проверить отчет клоуна, и то, что его уволили. Словно коричневая пыль, плавали неопределенные слухи вокруг нашей экспедиции, которой давно уже было пора возвращаться в Москву, а она с нелепым упорством продолжала искать неизвестно что. Об этой второй части наших затянувшихся поисков никогда не было написано ни одного отчета. А все затраты были списаны начальством, кажется, на культурные нужды. И что самое неприятное, кое-что просочилось в печать. Какой-то деятель напечатал в научно-популярном журнале заметку в разделе «Знаете ли вы», в которой деловито сообщалось и о скульптуре, и о черепе, и о том, что могло послужить прототипом для понятия «дьявол». Последнее словечко не осталось незамеченным. Где-то появился фельетон, в котором слово «дьявол» обыгрывалось и так, и этак, и о нашей экспедиции говорилось с веселой пошлостью. А также, в частности, мимоходом легалась вся археология, и задавался вопрос: а не пора ли финансовым органам поинтересоваться, куда идут народные денежки? Можно было бы фельетонисту ответить просто: «деньги в науке уходят на поиск истины», но он бы этого не понял. В результате этой недостойной суеты мы получили приказ возвращаться. Дело приобретало неприятный оборот, а тут еще эта история с письмом. Когда мы прощались с этим проклятым клоуном, он дал мне запечатанный пакет с условием открыть его, когда мы найдем пресловутого дьявола. А он, видите ли, был уверен, что мы его найдем. И более того, утверждал, будто знает, что именно мы найдем. В экспедиции всем было известно про это письмо. Никакого дьявола мы, конечно, не искали, а мы искали способ опровергнуть саму мысль о том, что можно заранее знать неизвестное. Все прекрасно помнили оскорбительную историю с таблетками творчества, и теперь мы с упорством маньяков старались добыть доказательства того, что он не прав, что нет никакого особого способа мыслить, что не мог он, просто не имел права угадать, что именно мы найдем в этих подземельях. Потому что нам казалось тогда, что это единственная возможность нашего самоутверждения. И вот это письмо было кем-то вскрыто, и тем нарушены правила игры. И дана ему лишняя возможность посмеяться над нашей уверенностью в своей правоте. Было такое чувство, словно мы получили пощечину. Вторую пощечину мы получили, когда прочли то, что там было написано. По моим предположениям, письмо будет вскрыто несколько раньше, чем вы найдете то, что должны найти. Писал он. По моим предположениям, письмо должна вскрыть одна моя знакомая. Не обижайте ее. Иногда невозможно удержаться, если ты еще совсем молодая особа. Говорят, то же самое случилось с Евой. Внутри этого пакета я вкладываю второй, с отгадкой. Там действительно был второй пакет. Валя Медведева уехала в тот же вечер. В тот же вечер я распорядился сворачивать экспедицию. Он неплохо знал людей, вернее, людские слабости. Но это еще не доказательство особого способа мыслить. Погрузка была проведена быстро и хмуро. Лагерная площадка опустела. Остались только я и Беденко, да вездеход, да приемник, да еще ночная пустыня с колючими звездами, которые, не мигая, смотрели на кладбище динозавров. И тогда я задал себе вопрос: почему я остался? Восемнадцатое. Разве это собеседник? У меня такое ощущение, что я кому-то подрядился рассказать историю и даже увлекся, а потом вдруг потерял интерес и весь порох вышел. Надо заканчивать, а не хочется. Наверное, потому что опять весна, а весна – это время, когда хочется уклониться от обязанностей. Весна – время, когда желания раздваиваются. Хочешь думать о будущем, а взгляд обращается в прошлое. Мы всегда переносим несбывшееся туда, где нас нет. Поэтому прошлое кажется лучше настоящего, а будущее – желаний. И мы то забегаем вперед, то пятимся назад, стараясь углядеть веселое лицо счастья. Воспоминания, воспоминания. Щемящая, опасная сладость. Как будто сам себя списываешь в тираж. Я все помню. Я помню наш последний разговор с Содосолнцем. И я помню истинную причину, из-за которой его изгнали. Она проста, эта причина. Я его предал. Никто этого не знает, даже он. Я единственный знаю. Потому что я единственный мог защитить его в самый тяжелый для него момент и не сделал этого. Никто не может меня обвинить. С любой точки зрения я поступил правильно. С любой точки зрения. Кроме моей. Потому что он преподал нам хороший урок, этот клоун, которого меньше всего интересовала наука. Как, впрочем, и всякая другая деятельность, если она сама, эта деятельность, не могла дать ответа, а зачем она нужна для человечества. В том нашем последнем разговоре, в котором были поставлены все точки над «и», а потому стало ясно, что наши пути расходятся навсегда, я мог бы все исправить, если бы... Но жалкая попытка сохранить свое жалкое достоинство. Как будто достоинство ученого не в том, чтобы доброжелательно рассмотреть новую идею, если она опрокидывает твою собственную. Уже после истории со злосчастной скульптурой и черепом, когда опять все спуталось и никто не знал, как с ним быть, я солнечным утром проходил по коридору и услышал его голос, гулко звучащий за полуоткрытой дверью. Я вошел. Он меня не заметил, стоял спиной. Солнце било в открытые окна. Седые от зноя верхушки лип застыли, как на молитве. Он был очень возбужден, и речь его походила на бормотание. Однако, когда я вслушался, меня поразило, что он говорил четко, будто читал по написанному. Речь, как я понял, шла о логике. Он иногда сам задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Потом я увидел мечущийся по потолку солнечный зайчик. Присмотрелся и понял, что он говорит в микрофон. Мягко вращались магнитофонные диски. А как вы снимаете противоречие между логикой и внезапными открытиями? Спросил он сам себя и тут же стал отвечать. Логика – это мышление в пределах открытого. Это мышление с задним числом. это установление связи между известными фактами. Поэтому при столкновении с качественно неизвестным ей делать нечего. Вот самый безупречный логический пример. И самый неверный. Когда Коперник сказал, что Земля вращается вокруг Солнца, ему ответили: «Чушь! Если бы она мчалась в пространстве, то ветром бы облака относило в противоположную сторону». Логика безупречна. Чтобы ее опровергнуть, потребовалось открыть закон притяжения и доказать, что облака мчатся с Землей как единая система, то есть предмет. Поэтому логические умозаключения годятся только для событий одного порядка. Для событий качественно новых логика не годится. Фактически вся логика сводится к утверждению, что если это было, следовательно, это будет. Так давайте же применим этот главный закон к внезапным открытиям и попытаемся найти их собственную логику. И не будем стараться навязывать известное неизвестному, чтобы отрицать неисследованное. Факты говорят: внезапные открытия бывают. Заметьте, бывают, они один раз были. Следовательно, они должны быть и впредь. Факты говорят: КПД их огромен. Логика говорит: следовательно, он и будет огромен. Так давайте же исследовать, чтобы найти способ использовать, а потом установим новую логику, чтобы предсказывать невероятное. Я вдруг подумал, что все это похоже на прощальную речь, или вернее на интервью. Он интервьюировал сам себя, и тот, кто задавал вопросы, был не глупее того, кто отвечал. Только вопросы можно было предугадать, а ответы нет. А как вы себе представляете такого рода мышление? Это что же, знание априори или наитие свыше? Механизм я себе представляю так. Мышление внезапностями, эвристическое, от слова «эврика». Что это такое? Это следствие тоски. Тоска – это несформулированная цель. Но ведь несформулированная цель – это просто очень сложная потребность, которой сразу-то и слов не подберешь. Но она есть. А ежели она есть, следовательно, она возникает по каким-то законам, которые ее вызвали. Но ведь наш мозг не только орган, который осознает законы. Он еще и соответствует этим законам, построен по этим законам, вызван к жизни этими законами, да создан этими законами. Когда наша потребность превышает какой-то порог, эти законы, вызывающие глубинную потребность, сами отпечатываются в мозгу, как на фотопластинке. И тогда мы говорим: «Внезапное открытие». Я счастлив, что у Эйнштейна я нашел такое признание: открытие не является делом логического мышления, даже если конечный продукт связан с логической формой. Я был доволен. Не смейтесь, даже почти счастлив. Я видел его серьезным, и об идеях его стоило подумать. Явно. Я шевельнулся, скрипнула паркетина, он быстро обернулся. Сейчас закончу, сказал он спокойно. Ну, а если отбросить всякую клоунаду, чем вы интересуетесь на самом деле? Спросил он в микрофон. Без дураков, понимаете? Я занимаюсь соотношением творческого акта и обычного мышления. У Шекспира есть выражение: понять значит простить. Но не кажется ли вам, что понять значит упростить? Он помолчал. И не только в смысле упростить, что к абсолютной истине можно только стремиться, а еще в том смысле, что тот, кто упрощает проблему, должен быть сложнее самой проблемы. Иначе он упростить-то упростит, но ничего не поймет, кроме своей фальшивой схемы. А потому, чтобы человеку понять самого себя, ему надо как-то стать сложнее собственного мозга. Вот ведь какая штука. А как это сделать? Вы не подскажете? Вот мы наблюдаем поведение друг друга и свое, и стараемся понять. Но ведь в наблюдении участвует наш мозг, а он упрощает все, что понимает. Ведь понять значит простить. Так мы договорились? Мне показалось, что он ждет ответа от магнитофона. Даже жутковато стало. Но вот приходит акт творчества. И его не уследить. И результаты его всегда неожиданны. Не означает ли это, что в этот момент наш мозг на мгновение становится сложнее обычного? У меня шевельнулась догадка, от которой я сразу задохся, но потом понял – чепуха. Не означает ли это, что в момент творчества наш мозг и физиологически, и энергетически сложнее нашего обычного мозга? Как вы считаете? – сказал он. И выключил магнитофон.